Спасение больных поставщиков с помощью бережливого производства. По своему замыслу деятельность центра поддержки не является частью деловых отношений с поставщиками. Его задача – обучать их с помощью проектов. Система снабжения Toyota имеет собственных экспертов по качеству и бережливому производству, которые работают с поставщиками при наличии проблем. Дон Джексон, позднее ставший президентом производства в Джорджтауне, штат Кентукки, работал менеджером по качеству в службе снабжения и создал систему оценки поставщиков. До прихода в Toyota Джексон работал у одного из поставщиков большой тройки американской автомобилестроительной промышленности и был поражен тем, что никакой практической помощи и контроля не обеспечивается. Как-то раз он остановил завод Ford на целый день. Несмотря на то, что завод не работал, никто даже не приехал узнать, в чем дело. Он не сомневался, что в Toyota такое исключено. Поставщики Toyota распределяются по 5 категориям. От первой, например, если завод пострадал от пожара, до 5-й, образцовый поставщик. Если поставщик ставит сборочный завод Toyota под угрозу установки, ему присваивается 2-я категория. В таком случае Toyota отправляет на завод команду своих представителей, которые обследуют все закоулки завода-поставщика. Сам поставщик должен разработать план мероприятий, который позволит решить все выявленные проблемы. Уровень 2 обычно означает, что поставщику дается годичный испытательный срок. В 1998 году Джексон выдвинул идею создания комиссии по совершенствованию поставщиков. Ее назвали SIC Supplier Club, что дословно переводится как «клуб больных поставщиков». Примером его подхода к поставщикам является случай с компанией Trim Master и ее заводу по производству сидений в Николасвилле, штат Кентукки. Эта компания работает по системе «точно вовремя» и производит около 250 тысяч комплектов сидений в год. В 1995 году, через год после пуска завода в Николасвилле, Стив Хессельброк стал руководителем производства всех заводов Trim Master. Первый год был настоящим медовым месяцем. Николасвилль полностью зависел от своей компьютерной системы. Через нее завод получал данные о последовательности сборки моделей автомобилей в Toyota, согласовывая с ней последовательность сборки сидений на собственных линиях. На заводе была и дублирующая система, работающая в ручном режиме, но ею практически не пользовались. Однажды компьютерная система вышла из строя всего на 3 часа. Но при весьма бережливой системе Trim Master этого оказалось достаточно, чтобы сборочная линия Toyota остановилась. На завод немедленно явилась группа экспертов Toyota по качеству, которые затем на протяжении 2 недель ежедневно тщательно обследовала его. Trim Master была присвоена 2-я категория по классификации Toyota. Это означало, что компании предстоял испытательный срок, в течение которого она должна ежемесячно отчитываться об усовершенствованиях на основе анализа первопричин проблем и четко проработанных контрмер. В течение 6 месяцев эксперты Toyota навещали завод несколько раз в неделю, потом стали посещать его раз в месяц. Реакция на эту проблему была типичной. В Trim Master всего лишь решили починить компьютер и внедрить надежную дублирующую систему. На самом деле у Trim Master уже были проблемы с поставками в прошлом, и Toyota решила, что происшедшее – лишь дополнительный симптом более глубоких проблем. В Toyota считали, что нужно всесторонне проанализировать деятельность предприятия, включая планирование качества, подбор персонала и его обучение, методы решения проблем, систему вытягивания и управления поставщиками, то есть фактически построить бизнес заново. Именно это и сделала компания «Тримастер». И теперь она является одним из лучших поставщиков автомобильных сидений в стране по качеству. Кроме того, она превратилась в образцового поставщика, применяющего бережливое производство, превзойти которого смогла лишь ее компания-учредитель в Японии. Получилось, что для «Тримастера» кризис и вторая категория, в которую попала компания, имели самые позитивные последствия. В то время как другие компании обращаются с проблемными поставщиками, ставя им ультиматум «решайте свои проблемы или мы расстанемся», Toyota последовательно помогает своим партнерам преодолеть кризис.